Глава третья. Выйдя из ванной комнаты, я обнаружил в своем номере двух незнакомцев. Один из них стоял у двери, другой сидел на моей кровати. Стоящий у двери был высокий, толстый, живот нависал над ремнем брюк, ему было около 40. Другой же, напротив, коренастый коротышка, широченные плечи, красное лицо и почти никакой шеи. «Хелло!» Я оглядел гостей и облокотился на дверь ванной. Мне было совершенно ясно, что они не испытывают ко мне ни малейшей симпатии, и у меня мало шансов заставить их изменить мнение о себе. Коротышка без шеи тоже с интересом наблюдал за мной. Я сунул руку в карман халата, вытащил сигареты и закурил. Затем небрежно бросил спичку на ковер. «Кто вам позволил войти сюда?» — спросил я. «Это номер отеля, а не зал ожидания». «Вы Спенсер?» — обратился ко мне тип, сидящий на кровати. Я кивнул. «Я как раз собирался посетить вас сегодня утром, но проспал. Вы что, знаете, кто я?» «Конечно, вы Мэйси, шеф полиции». «Ты слышишь? Мистер меня, оказывается, знает». Он повернулся к толстому, стоявшему у двери. В его голосе слышалась насмешка, понятная даже пятилетнему ребенку. Тот у двери хладнокровно вытащил жевательную резинку и начал жевать. «Стало быть, вы хотели меня видеть, а зачем?» — спросил Мэйси. «Я детектив из Нью-Йорка, и мне просто необходима ваша помощь». Он перебросил сигару из одного угла рта в другой. «Ах так, а мне, представьте, этого совсем не хочется». — Здесь не любят детективов, а, Байфилд, как ты думаешь? Человек у двери подтвердил. — Не очень. — Жаль. Но, тем не менее, мне все же нужна ваша помощь. Мэйси стал тереть свой нос. — Какая помощь? — наконец спросил он. Он больше не смотрел на меня. — Как вам известно, из этого города исчезли 4 девушки. Вот меня и наняли, чтобы я их нашел. — 4 девушки... Голос у него нисколько не изменился, но щеки и то место, где должна была быть шея, покраснели. «Кто же вам сказал об этом?» «Совершенно неважно, кто мне сказал. У меня ведь и у самого есть уши. И у вас, насколько я понимаю, могут быть из-за этого довольно крупные неприятности, если вы будете продолжать бездействовать». Он стряхнул пепел на ковер. «Кто вам рассказала Мэри Дрейк? Какое вам дело?» Я спокойно расположился в кресле. «Скажите лучше своему Старки, чтобы он все это прекратил. Он будет в явном проигрыше». Мэйси слегка прикусил губу и снова обратился к Бэфилду. «Ты слышишь?» «Можно заставить его немножко потанцевать», — предложил жующий толстяк. «Может быть, это его успокоит». «Не пытайтесь запугать меня», — я усмехнулся. «У меня достаточно доказательств, чтобы вами занялось ФБР. Что вы на это скажете?» Это их явно не обрадовало. «О каких доказательствах вы говорите?» «Ну, во-первых, я совершенно не доверяю вам. Ведь вы действуете совсем не так, как должен действовать шеф полиции». Мэйси выпустил клуб дыма, запустил руку в карман и вытащил оттуда пистолет с глушителем, который тут же направил на меня. «Посмотри», — сказал он Бэфилду. Тот внимательно и методически осмотрел все, заботливо ставя каждую вещь на свое место. Через 10 минут он закончил свою работу. Я глядел на него, лениво развалясь в кресле. «Ты забыл про ванную комнату», — напомнил я. Он что-то пробормотал и исчез в ванной. «Старательный парень», — восхитился я. Физиономия Мэйси налилась кровью. «О, ты не радуйся, я ведь смогу заставить тебя заговорить». «Но я не думаю, что все это может понравиться Вольфу», — сказал я. «Видите ли, Мэйси, не нужно быть ребенком. Не играйте в гангстера, хоть вы и поставили на Старки. И не пытайтесь меня запугать, ни вы, ни ваши люди. Ведь Вольф может поднять такой шум, что это дойдет до губернатора». Из ванной комнаты вышел Бэфилд. Он продолжал старательно жевать резинку. «Ничего», — сказал он и снова прислонился к стене. Мэйси кивком головы указал на мой костюм. Внезапно я вспомнил о платке Мэри Дрейк. Если они его найдут, я влип. Они могут приписать мне даже похищение. Мне все это порядком надоело, — я разозлился. — Оставьте мои вещи в покое или предъявите ордер на обыск. Пистолет медленно заплясал на уровне моих глаз. На этом расстоянии... Мэйси обнажил свои желтые зубы. — Я не промахнусь ни за что. Если вы мне не верите, то только шевельнитесь, и вы увидите, к чему это приведет. Бэфилд принялся обыскивать мои карманы со сноровкой, которая указывала на долгую практику. Когда очередь дошла до кармана, куда я положил носовой платок, я едва удержался, чтобы не вмешаться. Я был крайне удивлен, увидев, что его рука пуста. — Все. Я поспешил сам проверить свои карманы. — Господи, ну, конечно же. Прежде чем они обшарили мои карманы, их уже обшарила та стерва, владеющая приемами дзюдо, и это меня просто взбесило. Бэффилд, медленно жуя, сказал, он определенно блефует. «Неужели вы думаете, что я настолько глуп, чтобы хранить улики здесь?» — усмехнулся я. «Все, что мне удалось отыскать, надежно спрятано. А теперь, когда вы закончили, с позволения сказать, свою работку, что вы собираетесь предпринять по поводу исчезновения Мэри Дрейк?» Мэйс опустил свой пистолет. Скривив губы, он задумчиво смотрел на меня. Он определенно не знал, как дальше поступать со мной. — Ее ищут, — сказал он, — и найдут в свое время. — Люси МакАртур исчезла месяц назад. Разве ее нашли в свое время? Бэффилд зашагал взад и вперед по комнате. Но Мэйси остановил его грозным взглядом. — Месяц? Это не так уж и много, их все равно отыщут. Старки может найти их хоть сегодня. — Почему вы так думаете? — Это так же просто, как жевать резину, — отрезал я. — Он сам их и похитил, чтобы натянуть нос Вольфу и Эслингеру. Мэйси покачал головой. — Вы не правы. — Нет, прав. — По крайней мере, ведь у вас нет других предположений. — У меня... — спросил Мэйси. — Мы занимаемся этим делом, но пока многого не достигли. Но это совсем не такая уж важная история. Диксон утверждает, что они убиты. Я твердо взглянул на него. — А вы говорите, что это не такая уж и важная история. Диксон. О, он просто ошибался. К тому же он мертв. — Мертв? Я притворился удивленным. Он знаком подтвердил. — Да, как я вам уже сказал, он мертв. — Но я же говорил с ним вчера, — воскликнул я, выпрямляясь в кресле. — Ну, вы знаете, как это бывает. Вчера, сегодня, завтра. У него как будто был приступ или что-то вроде этого. Доктор сказал, что у него уж давно было больное сердце. Внезапная смерть. Его нашли нынче утром. И кто же его нашел? — Я и Бэффилд. Мэйси стряхнул пепел, вздохнул и покачал головой. Он работал поздно по ночам, а это произошло около 2 часов. Так сказал коронер. Я сидел, глядя в пол. Мне хотелось, чтобы они побыстрее убрались, и чтобы я мог привести в порядок свои мысли. «Я уже довольно много узнал», — сказал я после довольно продолжительной паузы. «Если б я мог еще узнать кое-что с вашей помощью...» Мэйси выпрямился. «Мы здесь не любим частных детективов», — отчеканил он. «И мы подумали, что стоит вам об этом сказать. Самое лучшее, что вы можете сделать, — это уехать первым же поездом, правда, Бэффилд?» Тот что-то неодобрительно пробормотал. «Да, еще одно», — сказал Мэйси, уже стоя на пороге. «Избегайте Старки. Он еще больше нашего не любит частных детективов». «А я как раз собирался навестить его завтра днем», — вздохнул я. «Хотел кое-что рассказать ему о ФБР. Может быть, его это заинтересует? Он не любит подобных историй. На вашем месте я бы воздержался. Мы ведь не можем гарантировать безопасность частных детективов. У нас и так предостаточно работы». Они ушли. И я тотчас же принялся составлять рапорт полковнику Форсбергу. Когда я уже подписывал свой пространный рапорт, в котором изложил все события, зазвонил телефон. Это был Тед Эслингер. Вы нашли что-нибудь? Нет, но это ничего не значит. Я, конечно, не был уверен, но мне показалось, что нас кто-то подслушивает. Не будем сейчас говорить об этом. Я вам позвоню как-нибудь днем. Я только хотел бы вас кое о чем спросить. Вы не знаете, кто из местных девушек отлично владеет приемами дзюдо? Что вы сказали? Он, кажется, был удивлен. Я повторил вопрос. А, так это Одри Шеридан. Я этому научил отец. А почему вы меня об этом спрашиваете? Да так. Я повесил трубку. Я пересек газон и позвонил у кирпичного портика. Тот же самый слуга открыл мне. Добрый день, сказал я. Мистер Вольф у себя. Я прошел за ним. Подождите минутку. Через закрытую дверь бюро я услышал монотонный стук пишущей машинки мисс Вильсон. Слуга вернулся. «Пожалуйста, проходите». Вольф сидел возле открытого окна. Во рту у него была зажата сигара. Маленький столик, стоящий рядом с Вольфом, был завален бумагами. Он перебирал эти бумаги. «Нашли вы что-нибудь?» — пролаял Вольф, когда увидел меня. Я взял стул и тяжело опустился на него. «Прежде всего, — начал я, — давайте поставим точки над «и». Может быть, я и работаю на вас, но я не потерплю никаких приказов ни от вас, ни от кого-либо другого. Он вытащил сигару изо рта и зло посмотрел на меня. Что вы хотите этим сказать? Не пытайтесь меня запугать. Если вы хотите, чтобы я на вас работал, обращайтесь со мной корректно. Я взял сигарету и спокойно закурил. Он провел рукой по голове. Но ведь еще одна девушка исчезла. «Не думаете ли вы, что вам платят за простое наблюдение за их исчезновением?» Тем не менее его голос смягчился. «Вы мне платите лишь за то, чтобы я занимался поиском этих девушек, но я никак не могу препятствовать их исчезновению, я могу только их найти». «Да», — пробормотал он, — «я уже говорил, что не нужно приходить ко мне до тех пор, пока вы что-нибудь не обнаружите». «Вы действительно...» «Хотите стать мэром?» — спросил я. «Я, кажется, об этом уже говорил вам. Я буду мэром», — сказал он твердо. «Я всегда получаю то, что мне хочется». «Но сидя целыми днями в этом кресле, вы не станете мэром», — заверил я. «Ибо другие в это время действуют, причем довольно энергично. Если вы хотите услышать мое мнение, то я скажу, что вам тоже необходимо действовать более энергично». «Что вы имеете в виду?» «Скажите, кому принадлежит городская газета?» «Элмеру Шенкосу. Но почему вы спрашиваете об этом?» «Что это за тип?» «Попросту старый дурак. Диксон все время занимается газетой самостоятельно. Шенкос же никогда даже не вникал в это дело. Как вы думаете, продаст он ее?» Вольф посмотрел на меня с удивлением. Пепел сигары упал и рассыпался по его пиджаку. «Продаст, боже мой! Зачем же он будет ее продавать? Шенкос получает совсем неплохие доходы, а Диксон ведет дело достаточно умело. Но Диксона больше нет. Он умер». Вольф побледнел, потом его лицо покрылось красными пятнами. «Умер? Когда?» Он вдруг сразу постарел и осунулся. «Разве вы не читаете газеты? Диксон умер еще прошлой ночью». Эта новость, кажется, поразила его. Вольф посмотрел на меня, пошевелился в кресле, задумчиво теребя свой птичий нос. Я дал ему время прийти в себя и продолжил. «Полиция утверждает, что Диксон умер от сердечного приступа». «Но это неправда. Он убит». Вольф подскочил. «Убит? Да». На самом деле он был убит. Мэйси скрывает это по причинам, которые мне не совсем понятны. Я наклонился к нему. Теперь, когда Диксон мертв, вы можете купить газету, если пошевелитесь. Он некоторое время раздумывал. Когда он поднял глаза, я заметил в них смесь колебаний и интереса. «Но зачем же мне покупать газету?» — спросил он. «Вы мне недавно говорили, что вы погибаете со скуки после того, как оставили завод. Возьмите газету, и это как раз будет для вас возможность заняться активной деятельностью. И потом, это очень мощное оружие. Если вы не удержите город газеты, вы не сможете удержать его уже никогда. С хорошим редактором вы сможете крепко навредить Старки, Мэйси и любому, кто станет у вас на дороге. Вольф поднялся и сделал несколько шагов по комнате. Лицо его раскраснелось. Маленькие глазки забегали и заблестели. Он возвратился к письменному столу. — Минуточку. — остановил я его, видя, что он хочет нажать на кнопку звонка. — Что вы собираетесь делать? — Что вам за дело? — он хотел поставить меня на место. — Мне надо переговорить со своим поверенным. — Окей. — я показал ему на телефон. — Но позвоните сами. Не прибегайте к помощи секретарши. — Что это все значит? — Сколько времени у вас работает мисс Вильсон? — Мисс Вильсон? — Она моя секретарша уже в течение 6 месяцев. А в чем дело? — 6 месяцев вполне достаточно, чтобы вас возненавидеть. Вы совсем не из тех людей, которые привлекают женщин. Если вы в этом сомневаетесь, то вас явно ввели в заблуждение. Если вы хотите иметь газету, необходимо действовать быстро и осторожно. Старки может также заинтересоваться этим. — К чему вы все это говорите? Он подозрительно поглядел на меня. — Я ведь ни в чем не могу упрекнуть, мисс Вильсон. — Все равно вызовите своего поверенного сами, — сказал я, — и сообщите мне, когда вы купите эту газету. Я смогу вам помочь воспользоваться ею в ваших интересах. С этими словами я направился к двери. — Минуточку, — остановил он меня. — Я все-таки хотел бы знать, что вам удалось сделать за это время. Расскажите мне. — У меня пока нет ничего, чтобы я мог рассказать вам об этом деле, — ответил я. — Купите газету, неважно за какую цену. С газетой вы сможете устроить все свои дела и стать мэром, губернатором, хоть самим папой, или вообще кем угодно, если вы чувствуете в себе достаточно сил. Я открыл дверь и вышел. Я еще слышал, как он пробормотал что-то и тут же снял телефонную трубку. Я осторожно подошел к кабинету мисс Вильсон, взялся за ручку двери, тихо повернул ее и вошел. Она сидела за своим письменным столом, держа телефонную трубку у уха. Она буквально впитывала в себя все, что Вольф говорил своему поверенному. Мы обменялись взглядами. Она слегка побледнела, но сохраняла хладнокровие. Я наклонился над письменным столом и взял трубку из ее рук. — Вам не нужно это слушать, — сказал я. — Послушайте лучше меня, это интереснее. Она была готова вцепиться в меня, но я вовремя отступил. Я схватил ее за руку и потянул к себе. Она пыталась бороться, но победа оказалась на моей стороне. Все это я проделал одной рукой, а другой вырвал у нее трубку. После этого галантно помог ей восстановить равновесие. — Вы крайне невежливы, — она кусала губу. — Но я не хотел, чтобы вы подслушивали. Это ведь подло вы не находите. Я уселся за ее письменный стол. — Мне кажется, вам нужно собрать свои вещи и уйти отсюда. Я не позволю вам шпионить и дальше за Вольфом. В ее взгляде отразился ужас. — Но я же ничего не сделала. Губы у нее задрожали. — Прошу вас, не говорите ничего мистеру Вольфу. Я не хочу потерять это место. Я покачал головой. — Я тоже думаю, что вы не хотите его потерять. Скажите мне, на кого вы работаете? На Эслингера или Старки? Или, может быть, на кого-нибудь еще? Она нервно кусала нижнюю губу. Ее глаза расширились. Я вдруг подумал, что она может броситься на меня, но ей удалось сдержать себя. — Не понимаю. — Что вы этим хотите сказать? — проговорила она. — Я уже больше 6 месяцев работаю у Вольфа, и у него нет претензий ко мне. — 1/2 года — это вполне достаточно. Забирайте ваши вещи и быстро уходите отсюда. Перемена климата вам нисколько не повредит, а Вольфу от этого будет только лучше. — Но я получаю приказы только от мистера Вольфа, — резко возразила она. — Если он захочет, чтобы я ушла, я уйду. — Мы сейчас же спросим его об этом, — сказал я, возвращаясь к двери кабинета Вольфа. Мне показалось, что она снова испугалась. — Нет, не надо. Но я уже вошел в кабинет Вольфа. Он только что положил телефонную трубку на рычаг. Я рассказал ему все, что произошло между мною и мисс Вильсон. «Освободитесь от нее и немедленно», — сказал я. «Все, что вы делаете, о чем говорите, она сообщает Старке или Эслингеру». Его лицо вытянулось. «О, я с ней поговорю. И все же я не хочу выгонять ее. Мы же всего не знаем, а это только предположение». Я посмотрел на него в упор. «Ведь она же только что подслушивала ваш разговор». «Я знаю, знаю», — он начал нервничать. «К тому же я не нуждаюсь в советах. Я сам выбираю свой персонал», — добавил он гордо. Я кивнул ему и вышел. «Мисс Эдна Вильсон по-прежнему сидела за своей машинкой. Она иронически и торжествующе посмотрела на меня и улыбнулась. Я вернул ей улыбку. «А я и не знал, что вы с ним спите», — сказал я. Улыбка сразу же сползла с ее лица. Она резко поднялась из-за стола и вышла, хлопнув дверью. Я повернул дверную ручку и вошел в маленькую тесную комнатушку со старым убогим письменным столом и с кучей бумаг на нем. Секретарша Диксона посмотрела на меня красными от слез глазами. — Кто сейчас занимается газетой? — спросил я. Она указала на вторую комнату. Я постучал в дверь и вошел. За столом Диксона сидел молодой парень, он вопросительно посмотрел на меня. — Что вам нужно? — спросил он голосом, который очень плохо вязался с его видом. Я взял стул и без приглашения уселся на него, протянул ему свое удостоверение. Пока он читал, я внимательно оглядел его. Ему было не более 20 лет, и он явно ни разу не брил подбородок. Он вернул мне удостоверение и принялся в свою очередь разглядывать меня. — Я тоже всегда хотел стать частным детективом, — сказал он. — Это должно быть очень интересно. Я вытащил пачку из сигарет и предложил ему закурить. — Спасибо. Мы закурили и уселись поудобнее. — Вы тот самый репортер, о котором мне говорил Диксон? — спросил я. — Тип, придумавший вампира? — он кивнул. — Да, это я. Я сказал старику, что это сможет увеличить тираж газеты вдвое. Он вам об этом тоже говорил? — Да. Я вытянул под столом ноги. — И только из-за тиража вы все придумали? — Да, я ему так сказал, а в глубине души я верю в настоящего вампира. — Как вас зовут? — Рэгфилдс. У меня, я знаю, вид мальчишки, но я уж 3 года работаю в газете. — Как вы думаете, этих девушек убили? — Разумеется, убили. Глаза у него заблестели. — А где же трупы? — В самом деле, а где же они? — растерянно спросил он и нахмурился. — Вот это убийство. Я переменил тему разговора. Кто же будет новым редактором? Лицо у него потемнело. — Не я, во всяком случае, — сказал он горестно. — Шенк совсем не из тех людей, которые продвигают молодых. Он посадит сюда какое-нибудь старое животное. — А вы смогли бы? — Что, управлять газетой? Он засмеялся. — Я сумел бы, если бы даже был глухонемым. — И вы это говорите серьезно? — Слушайте же, Филс. Я посоветовал Вольфу купить газету. Если он это сделает, вы сможете занять это место. Он погасил сигарету и немного подумал. «Довольно забавно работать на Вольфа», — наконец произнес он. Я жестом успокоил его. «Я за ним присмотрю. Я просто хотел узнать, действительно ли вы можете руководить газетой, или вы просто говорите, что можете?» «Нет, я не шучу». Я ведь и так все время сам делал газету, за исключением политических статей. Этим занимался Диксон, но я умею и это. Или, может быть, Вольф, став владельцем, займется этим сам? —